Глава 19. «Яра, мы с Далилем наружу выйдем, а ты тут посиди», — строго велел колдун. «Здесь безопасно, слышишь?» «Слышу», — отозвалась Яромира, с трудом сдерживая зевок. Тон Явора ей не понравился, но то ли от угощения болотного жителя так развезло, то ли вековая усталость вдруг навалилась, что и сердиться, и даже языком ворочить стала лень. Колдун и хозяин дома вышли на улицу, плотно притворив дверь, и Яра осталась одна. Она стянула с головы шаль, откинулась назад, привалившись затылком к стене, и из-под тяжелых, налитых сонливостью век, огляделась. Нездешние, слегка дурманящие запахи наполняли жарко натопленную избу. На фоне грубого, потемневшего дерева стены пола яркими пятнами выделялись цветные домотканные половики, раскрашенная причудливым узором глиняная посуда на полках и лазурный, переливчатый, будто стрекозинное крылышко, отрез ткани, закрывавший угол за печкой. И какого лешего иноземцев вообще занесло сюда жить? Неспешно скользя взглядом по горнице, Яромира почти задремала, но тут дверь скрипнула, и в избу вместе с вечерней мглой влетел звонкий, словно колокольчик, девичий смех. Асма была хороша. Стройная, тонкая, смуглокожая, кореглазая. С такой оленихой рядом впору себя коровищей почувствовать. В одной руке сестра Далиля держала связку с тушками птицы и зайца, в другой — лук. Явор что-то говорил ей, и она, блеснув на него агатовыми глазищами, мягко рассмеялась, вскинув голову и открыв в складках сбившегося платка гладкую смуглую шею. Колдун чуть не облизнулся, глядя на нее. Так бы и съел, наверное. Яра отмахнулась от глупых мыслей и поднялась с лавки, приветствуя хозяйку дома. Дальше все суетно получилось. Явор уехал в сумерках, оставив Яромиру в болотной хижине на попечении брата и сестры. Сказал, что для ее безопасности надобно тут пересидеть, пока он все дела уладит. Никто у нее не спросил, нужна ли ей безопасность эта и хотела ли она оставаться с незнакомыми людьми на болотах. Снова колдун все решал. У вдовицы в груди злость клокотала, будто ядовитое варево в котле. Того и гляди, выплеснется наружу. Чего этот молокосос раскомандовался? Если бродит в нем колдовская сила, еще не значит, что он все лучше знает и все ему позволено. Когда Явор, отказавшись от ужина и еще раз коротко переговорив в сторонке с Далилем, вышел из дома, Яра бросилась за ним. «А если возьму и уеду я отсюда?» Подскочила к нему, гневно сверкая глазами в лунном свете. «Не уедешь, некуда ехать, болото кругом», — спокойно отозвался Явор, поправляя подпругу кобылки. «Избушка зачарована, пути сюда запутаны, а вторую лошадь я заберу». «Угу, ясно, понятно», — насупившись, проворчала Яромира. «И ты со мной даже не попрощался, как куль с мукой сгрузил тут и...» «А чего прощаться? Еще свидимся, на том или этом свете», — криво ухмыльнулся Явор. «Хорошая шутейка», — отозвалась вдовица со вздохом. Сникла вдруг. И чего злиться на парня? Жизнь у него такая, что не каждому понять, и не каждый выдюжит его ношу тащить. Не выбирал он, как ему родиться. «Послушай, Явор...» Она порылась в кармане кожуха. «Я тебе еще давеча пояс смастерила, все отдать не решалась. Возьми вот, пусть хоть на память останется». Колдун замер. Сначала таращился куда-то сквозь окружавшие избушку деревья, потом долго смотрел на Яромиру ничего не выражающим взглядом. Или просто мутный болотный сумрак не позволял разглядеть в его глазах то, что так хотелось увидеть Яре. Но, наконец, парень расстегнул свой кожух, развязал старый кушак и, раскинув в стороны руки, сказал. «Повяжи мне пояс сама. Смастерила, твоими руками и быть первый раз завязанному. Узел на удачу будет». Оборачивая длинный кушак вокруг стройного стана колдуна, Яра тихонько вдохнула запах молодого, сильного тела. Кожа, смола, травы, дождь и горький дым от осенних костров. Запах человека и стихии, ворвавшейся в ее жизнь вместе с пожарищем. Явор стоял, будто каменное изваяние, пока она вязала узел на удачу. А потом вдруг обхватил ладонями ее лицо и грубо, болезненно поцеловал в губы. Отпустил и запрыгнул в седло. Не успела вдовица слова сказать, как исчез колдун во мгле за деревьями. Только вернувшись в дом, Яра поняла, что выбежала в промозглые сумерки, не одевшись, и ничуть не замерзла, наоборот, будто в парилке побывала. и поцелуй горел на губах, как метка, как предупреждение. «Садись, Яра, садись. Вот травяной взвар горячий. Выпей и согреешься». Ласково захлопотала Асма, двигаясь по избе с какой-то нереальной легконогой грацией, будто гибкий цветочный стебелек танцевал. «Не замерзла я, спасибо», — отозвалась Яромира, едва начиная понимать, что произошло. «Выпей и не бойся, это не зелье», — мягко, но настойчиво повторила девушка, легко прикасаясь к руке вдовицы. И этим невесомым касанием заставила очнуться. Яромира моргнула и отпила из кружки душистый настой с мятой, душицей, сушеными яблочными дольками и еще чем-то терпковато-пряным. «Запах какой интересный», — заметила Яра, разглядывая содержимое кружки. «Немножечко специй с моей родины», — сказала Ясма. Она говорила негромко, певуче перекатывая во рту слова. «Запах дома, который я едва помню. С тех пор, как мы тут...» «Асма!» — предостерегающе подал голос Далиль. Он сидел у маленького оконца и занимался шкуркой подстреленного сестрой зайца. «Да не стану я вас расспрашивать», — отмахнулась Яромира. «Не надо мне ни ваших тайн, ни секретов Риго. Спасибо, что приютили, но не просила я, сама привыкла справляться». «Он так и сказал, что будешь возмущаться», — заметил Далиль. Встал, пересек горницу в три шага и сел за стол напротив Яры. Черные глаза с золотистыми искорками от горящей свечи впились в гостью. Она встретила взгляд открыто, лишь крепче обхватила руками кружку с травяным настоем. «Нельзя тебе туда сейчас. Спрятаться надо на время, пока Рыго дела не уладит», — сказал Далиль. Он смотрел на Яру из-под нахмуренных смоляных бровей, но во взгляде его не было угрозы или недовольства. Наоборот, мерцали в темной глубине уже не искры от свечей, а какое-то пламя, от которого вдовке снова стало будто бы жарко. «Понимаю, не дура, и не хочу под ногами путаться, но...» «Боится он за тебя», — горячо проговорила Асма, и брат строго зыркнул на нее. «Ничего Риго не боится», — вздохнула Яра. «И оно хорошо, конечно, но ведь в самое пекло лезет». Брат с сестрой промолчали, а Яромире стало как-то совсем неуютно. Говорить с незнакомыми людьми не хотелось, как и оставаться в их доме среди жутких болот. Сердце ныло все сильней и тянуло куда-то, будто звал кто не слышно. «Яра, я тебе за печкой постелила», — засуетилась Асма. «Ты ступай отдыхать, сон придет и все тяготы унесет. Завтра будет новый день». Черноглазая красавица снова ласково взяла за руку Яромиру, и та послушно встала из-за стола и позволила отвести себя за переливчатую занавеску в углу избы. Здесь было крошечное девичье царство Асмы. Но сейчас сюда поставили для гостей вторую лавку и застелили ее тюфячками, подушками и яркими одеялами. «Тесно здесь, но зато тебе будет мягко и тепло», — сказала Ясма. «Спасибо. Красиво здесь, ярко». Яромира огляделась и села на предоставленное ей гостеприимными хозяевами ложе. «Люблю яркое», — улыбнулась Асма. «Иногда так сильно скучаю по солнцу и теплу, что согреваюсь, глядя вот на эти ткани». Яра внимательно посмотрела на нежное, смуглое личико девушки, но спрашивать ничего не стала. Улыбнулась в ответ и принялась расплетать косы и снова заплетать в одну. «Возьми гребешок». Асма взяла с полки на стене гребень с длинными редкими зубьями и подала гости. «Какие красивые у тебя волосы, словно солнце на закате». Вскоре Асма закончила хлопотать по дому, улеглась и быстро уснула. Яре не спалось. Она лежала какое-то время, слушая ровное, тихое дыхание соседки, звуки незнакомого дома и доносившиеся снаружи стоны и вскрики ночных болот. Потом поднялась и вышла из-за занавески. «Сон от тебя бежит, или ты ото сна?» — густо и бархатно пробасил невидимый Далиль. И шагнул из темноты в тусклый луч лунного света, едва пробивавшегося в оконце. Вдовица опешила на миг, когда великан огромной, плотной тенью навис над ней. Она ощущала жар мощного тела, слышала стук его сердца. «Мы со сном в разные стороны разбежались», — ответила тихо. «Мне бы водиться». «В сенях, Катка, на вот чашу возьми». Он вложил ей в руки глиняную чашу, открыл дверь и, придерживая ее, пропустил Яромиру. Выстуженные сени заполняла тьма кромешная, но даже во мраке было видно, как в щели в двери просачивается снаружи мгла и вьется у пола белесыми волокнами. Ноги сразу застыли, и Яромира беспокойно переступила, зябко поведя плечами. «Болотные бесы пряжу придут», — проговорил Далиль. «Но ты не бойся, этот дом надежно защищен». «Угу», — промычала Яра, жадно глотая воду. «Знаю, мне Риго сказал». «И я тебе это говорю, красавица. Верь мне, сам не обижу, и в обиду ни тебя, ни сестру никому не дам. Так что ложись спать и ни о чем плохом не думай». «Но вы же можете отсюда выбираться, даже если изба зачарована?» «Мы с Асмой можем, ты — нет», — отрезал Далиль. «Ты дороги не найдешь, трясина заманит, запутает и сожрет. Но сюда ни одна нечисть не проберется». Он чуть наклонился к ней и, обдавая теплым дыханием, проговорил. «Я рад, что нелегкие пути привели тебя в мой дом, и что ты здесь погостишь. Хоть это вовсе и не то место, где мне бы хотелось принимать такую гостью, как ты». Густая хрипотца в его голосе, будто мягкой рукавицей, прошлась прямо по коже. Яра вздрогнула. «Какую такую?» — спросила, пытаясь разглядеть в темноте его лицо. «Ты меня не знаешь совсем?» «Знаю. Я вижу тебя», — заявил Далиль. «Ты внутри такая же, как твои золотые волосы. Солнце и мед, сладость и тепло, добро и мир. Иди спать, Яра. Завтра будем говорить». «О чем?» «О чем только пожелаешь». «И о Риго поговорим?» — усмехнулась невесело. «Ты же сама сказала, что не станешь расспрашивать о нем. А мне нечего сказать, кроме того, что держу данное ему слово». «А как и когда повстречались, расскажешь? Как друзьями стали?» «Он друг мне. Что тут еще сказать?» — пожал широченными плечами Далиль. «А почему на болотах с сестрой живете?» «Потому что здесь теперь наш дом». «На вопросы ответил, но ничегошеньки не сказал», — усмехнулась Яромира. «Ну, точно как Риго». Сон так и не шел. Мысли всякие поналезли в голову и гомонили без удержу. Яра ворочалась сбоку на бок, будто на углях лежала. И угли эти разгорались под ней все жарче. Так стало беспокойно, хоть волчицей взвой. И плакать хотелось, и бежать куда-то. Ненадолго Яра все же провалилась в дрему, и привиделось ей, что она пробирается между чахлых стволов деревьев по трясине. Жижа под ногами пузырится, пузыри надуваются и лопаются, а из них вылезают черные змейки и шлепаются в болото. Их становится все больше, они собираются в огромный шевелящийся ком и катятся следом, вот-вот нагонят и подомнут под себя. Яромира резко села на лежанке с бешено бьющимся сердцем. Не сразу поняла, где находится, но услышала ровное дыхание Асмы, тихое похрапывание Далиля и немного успокоилась. Потерла ладонью грудь, пытаясь разогнать муть на душе, но словно сквозь кожу и кости прикоснулась к своему тайному замыслу, безумному, отчаянному, но такому, что никак нельзя обойти ни думами, ни действием. Затаив дыхание, Яра вытянула из-под лавки котомку и выглянула из-за занавески. Хозяева спали крепко, но чутко. Асма заворочилась, что-то пробормотала, а Далиль даже привстал, будто прислушался, но снова рухнул на свое ложе и захрапел. Двигаясь кошкой на мягких лапках, Яромира подхватила сапоги, одежку и выскочила за дверь. Тяжелое деревянное полотно предательски скрипнуло, выпуская ее в липкую, холодную, серую мглу. Яра, не думая, что творит, сунула ноги в сапоги, накинула кожух и нырнула в густой туман, мгновенно сомкнувшийся вокруг нее. Вдовица словно в мокром плотном коконе оказалась, сразу потеряв чувство направления. Даже не понять, где остался домик, а ведь отошла от него всего на несколько шагов. Задыхаясь от страха, но подчиняясь какой-то внутренней потребности, Яра слепо нащупала и вытащила из котомки веретено, и, крепко сжимая его в руке, пошла вперед. Гладкое дерево мгновенно нагрелось, сильно, аж до колотья в ладони, и, завиваясь меж кочек и черных стволов, потянула вперед незримая, но сердцем ощутимая ниточка. А позади раздался полный гнева и отчаяния крик Далиля, зовущего ее. «Яра!» «Яра! Стой! Не ходи дальше! Просто отзовись, и я найду тебя!» «Прости, прости! Ты слова не нарушал! Это все я!» — прошептала Яра. «Но так надо! Надо идти!»